Глава 18. Как только в окнах забрезжил рассвет, Эбигейл, хотя почти не спала, собралась встать с кровати. Увы, она всего на несколько мгновений закрыла глаза, и следующее, что осознала, это то, как она вытаскивает себя из запутанного сна, и Брюса рядом с ней нет. Было почти 10 часов утра. Вспомнив события прошлой ночи, Эбигейл быстро оделась, плеснула в лицо водой, прополоскала рот и вышла из домика. Был прекрасный осенний день. Воздух свеж, на ультрамариново-синем небе ни облачка. По пути в главный корпус она взглянула на пруд. Его водную гладь пересекала одинокая парусная лодка. В Эбигейл вспыхнул гнев. Почему кто-то решил кататься под парусом, когда Джилл или какая-то другая женщина все еще наверняка где-то в лесу, испуганная, истекающая кровью? Еще не войдя в двери главного корпуса, она почувствовала запах жареного бекона и свежеиспеченного хлеба. У барной стойки Брюс и Чип Рэмси разговаривали с третьим мужчиной, которого она раньше не видела, высоким, сутулым, с седыми, редеющими со лба волосами. Она направилась к ним. Заметив ее, Брюс мгновенно отделился от собеседников и зашагал ко входу, чтобы перехватить ее. «Я решил дать тебе возможность отоспаться», — сказал он. «Что происходит?» — спросила Эбигейл. «Хорошая новость. С Джилл все в порядке». «Ее нашли?» «Нет». Ей позвонили. Сегодня утром. Позвонил Чип. Он разговаривал и с ней, и с Аликом. Они уже вернулись в Калифорнию. Эбигейл почувствовала, как, несмотря на хорошие новости, по ее спине пробежал холодок. «Когда?» — спросила она, моментально улавливая в своем голосе злость. «Это хорошие новости, Эбигейл», — сказал Брюс. «Знаю, ты уверена, что видела ее, но это не так. Просто я думаю, что тебе приснился очень яркий сон, который показался тебе на 100% реальным. Но это был всего лишь сон». «Нет», — сказала она. «Если это была не Джилл, то это был кто-то в точности на нее похожий. И это был не сон. Я знаю, что такое сны, и это был не сон. Это была явь. С кем разговаривает Чип?» Брюс взял Эбигейл за руку. «Пойдем со мной», — сказал он. «Поговори с ним. Это местный детектив». «Он из полиции?» «Нет, частный детектив», — ответил Брюс. Мужчина, должно быть, услышал его, потому что повернулся к ним обоим и быстро протянул Эбигейл руку. «Я Боб Каплан», — сказал он. «Чип сказал мне, что у вас выдалась интересная ночь». Он улыбнулся ей, обнажив очень ровные, но очень желтые зубы. «Не знаю, можно ли назвать ее интересной», — сказала Эбигейл. «Скорее, ужасной». «Я знаю, что вы рассказали обо всем этом Чипу и Брюсу. Но мне бы хотелось лично услышать, что вы видели». Эбигейл повернулась к Чипу. «Ты говорил с Джилл?» — спросила она. «Да, говорил. Около 20 минут назад. И с Аликом тоже». «Я тоже хочу поговорить с ней». В глазах Чипа что-то мелькнуло. Его глаза сразу показались ей странными, как будто плоские и слишком широко расставленные. «Я только что это сделал», — сказал он. «Они недавно прилетели в Калифорнию. Очень устали и хотят спать». «Дело не в том, что я...» «Я попробую позвонить им еще раз, чуть позже, когда ты будешь рядом. Уверен, тебе станет легче, если ты услышишь голос Джилл». «Хорошо, спасибо», — сказала Эбигейл, гадая, стоит ли ей проявить настойчивость. Но что-то в глазах Чипа остановило ее. «Сколько женщин на этом острове?» — спросила она. Слова сорвались с ее губ одновременно с пришедшей в голову мыслью. «Если честно, сейчас их не так уж много», — ответил Чип скрипучим голосом и откашлялся. «Есть Мелли, которая здесь работает. Думаю, вы с ней встречались». «Да, встречалась. Это была не она». «Я говорил с ней, и вчера вечером ее тут не было». «А как насчет гостей?» — спросила Эбигейл. «Вообще-то...» — сказал Чип. «Теперь, когда Джилл покинула остров, ты наша единственная гостья. Завтра из Атланты прилетит целая группа женщин-руководителей. Но сейчас здесь только ты». Он сказал это почти виноватым тоном, словно неустанно трудился над обеспечением гендерного равенства, но у него ничего не получалось. «Просто я знаю, что это мне не приснилось», — сказала Эбигейл, и все трое мужчин сочувственно нахмурились. Она почувствовала прилив гнева, но больше всего ей хотелось уйти, выпить кофе и попытаться немного стряхнуть с себя сонливость. «Мы прочесали весь лес», — сказал детектив, дергая себя за длинную мочку уха. «Конечно, здесь много лесов, но мы не заметили ничего необычного. Мы можем... Позже я могу организовать еще один поиск». «Уже не важно», — сказала Эбигейл. Ей хотелось поскорее закончить разговор. «Очевидно, мне приснился самый реалистичный сон в мире. Либо это, либо у меня едет крыша. Брюс, ты завтракал?» «Еще нет», — сказал он. «Я пойду с тобой и тоже съем что-нибудь». На самом деле ей хотелось только кофе. Но Брюс заставил ее выпить большой стакан свежевыжатого апельсинового сока. Затем Эбигейл взяла черничный кекс. «Я хочу уехать отсюда», — сказала она после того, как Брюс доел вторую тарелку яиц. Эбигейл была полностью готова к тому, что Брюс немедленно откажет ей, поэтому удивилась, когда он сказал: «Согласен, нам лучше уехать. Наверное, прилететь сюда было не самой лучшей идеей». Говоря это, он выглядел подавленным, и Эбигейл поспешила добавить: «Нет, дело не в самом острове. Здесь хорошо. Просто после того, что произошло вчера вечером, я вряд ли смогу находиться здесь. Я просто не смогу делать вид, что мне тут хорошо, притворяться, что я ничего не видела или что это мне приснилось». «Прекрасно тебя понимаю. Когда ты хочешь уехать?» «Мы можем улететь сегодня днем?» — спросила она. Брюс кивнул. «Да, я это устрою». «Ты же понимаешь меня, правда?» — сказала Эбигейл. «Конечно. Я понимаю». Вернувшись в домик, они оба начали молча собираться, как вдруг Брюс сказал: «Я же забыл поговорить с Чипом, сказать, чтобы он забронировал самолет». «Мы можем позвонить Полу?» — сказала Эбигейл и потянулась к кнопке вызова. «Нет. Давай я сбегаю и поговорю с Чипом. Я еще думал, что мы можем сделать до прибытия самолета. Например, прогуляться или поплавать. Это может быть приятно, поможет снять напряжение». «Я хочу осмотреть лес, Брюс», — сказала Эбигейл, повернувшись к нему спиной. «Пойду туда сейчас. Хочу посмотреть, нет ли там ее следов, той женщины, которую я видела». Она повернулась, ожидая, что Брюс отнесется к ее затее неодобрительно, но он кивнул. «Я понял. Пойду сразу после того, как закончу собирать вещи». «Я пойду с тобой», — сказал Брюс. «Если хочешь помочь, можешь поискать отдельно, ведь тебе нет смысла идти со мной. Нам нужно рассредоточиться». «Я не хочу, чтобы ты ходила по лесу одна». «Я не заблужусь. Это же остров». «Послушай, просто подожди меня, и мы поищем вместе, хорошо?» Она уклончиво хмыкнула, и Брюс сказал: «Мы пойдем вместе». После того, как он ушел, Эбигейл быстро закончила собирать вещи и переобулась в кроссовки. Она твердо решила обыскать лес сама. Она видела, как прошлой ночью в нем исчезла истекающая кровью женщина, и она должна хотя бы пойти и поискать ее. Брюс может обидеться, но ей все равно. Было совершенно очевидно. Он считал, что ей все это приснилось. Они все считали, что ей это приснилось. Эта мысль бесила Эбигейл, но она велела себе успокоиться. Да, возможно, ей приснился сон. Возможно, причиной тому стресс из-за присутствия на острове Эрика Ньюмана. Ее подсознание спроецировало все эти тревоги на образ Джилл, истекающей кровью и убегающей в лес. Эбигейл быстро подвигала головой взад-вперед и потрясла конечностями, чтобы улучшить кровоток. В любом случае, происходило ли на этом острове нечто ужасное, или она действительно сходила с ума, она просто обязана поискать беглянку в лесу. Днем стало теплее, и два работника курорта вынесли на лужайку мишени для стрельбы из лука. Эбигейл прошла вдоль ряда домиков, бегло прочитывая их названия, ища тот, в котором обитал Эрик Ньюман. «Как там он назывался? Сосновый приют», — вспомнила Эбигейл. Она заметила его, предпоследний в ряду, и, не глядя на окна, быстро прошла мимо, надеясь, что Эрика внутри нет, что он не выглядывает наружу. Неким образом угроза со стороны Эрика Ньюмана ослабла в ее сознании. Частично это было связано с инцидентом с Джилл прошлой ночью, а частично с тем, как Эрик вел себя в бухте с ней и Брюсом. Теперь она была убеждена. Это просто грустный, страдающий навязчивыми идеями урод, относительно безобидный. Но что, если он видел, как она прошла мимо его домика? Что, если он последовал за ней в лес? Ладно, пусть. Это было менее страшно, чем то, что она видела прошлой ночью. Кроме того, если он последует за ней, всегда можно будет наорать на него или даже врезать ему. Странно, но Эбигейл перестала бояться своего преследователя. Найдя место, где, как она была уверена, Джилл или та женщина, кем бы она ни была, вошла в лес, Эбигейл увидела, что там на самом деле была еле заметная тропа, которая вела в чахлый лесок. Сделав несколько шагов, Эбигейл достала из кармана мобильный телефон. Она захватила его с собой потому, что компас на нем работал и без связи. Фонарик тоже работал. Вдруг он ей понадобится. Тропа вела на восток. Эбигейл решила, что некоторое время пойдет по ней прямо вперед, а затем повернет обратно, прямо на запад. Так она не заблудится и не будет тратить время на прочесывание одного и того же места снова и снова. Эбигейл зашагала, высматривая любые признаки следов или капель крови. В лесу земля местами была почти люминесцентно-зеленой. Ее поросшую мхом поверхность нарушали сложные узоры торчащих из земли корней. Пройдя около сотни ярдов, Эбигейл начала время от времени выкрикивать «Ау!». Увы, ее голос звучал странно и одиноко, и вскоре она замолчала. Высоко в деревьях что-то зашелестело. Эбигейл подняла глаза и увидела большую птицу, по всей видимости, орла, того самого, которого она видела ранее с Брюсом, кружащего на фоне синего неба. Внезапно она почувствовала, что страшно устала, и была вынуждена признаться самой себе. То, что она делает, не только бесполезно, но и, возможно, даже опасно. Даже если ей все примерещилось, она все еще была одна в лесу. И чем дальше шла, тем гуще становился лес. Земля густо заросла кустами, названия которых Эбигейл не знала, которые были с гроздьями темных, ядовитых на вид ягод, некоторые с острыми листьями. Она прошла чуть дальше, и, заметив в деревьях просвет, заметный благодаря жидкой лужице света, пошла к нему и встала на солнце, чтобы оно согрело ее кожу. Землю покрывал ковер странного зеленого мха, и Эбигейл на мгновение присела и прислонилась спиной к искривленному стволу дерева. «Пора возвращаться», — сказала она себе. «Нужно найти Брюса, убедиться, что он забронировал рейс, и поскорее убираться с этого богом забытого острова. Как только она вернется на материк, где телефон будет доступен, она сама сможет позвонить Джилл Гринли и убедиться, что с ней все в порядке. Ведь с ней все будет в порядке, правда же? Она действительно вернулась в Калифорнию, как и сказал Чип Рэмси. И если Эрик Ньюман когда-нибудь вновь напомнит о себе, Эбигейл немедленно уведомит полицию. Она даже расскажет об этом Брюсу. Не про интрижку, а про то, что он утверждал, будто у них была интрижка. Эбигейл поняла, что теперь она готова лгать. Возможно, это как-то связано с тем, что Брюс явно не поверил в ее слова о встрече с Джилл. Если Брюс не поверил ей, когда она сказала правду, то, возможно, не будет ничего страшного, если она скажет ему одну большую ложь. Всего один раз. Она явно пыталась придумать себе оправдание. Впрочем, ее это устраивало. Эбигейл закрыла глаза и прислушалась. Покачиваясь на слабом ветру, деревья издавали тихие звуки, хрустя ветками и скрипя стволами. Вдалеке слышались крики чаек. И все. Она вновь ощутила себя ребенком. Высокие стволы деревьев, их постоянное медленное раскачивание, как будто лес рос под водой, заставили ее почувствовать себя маленькой и незначительной. Что-то явно происходило, и это нечто было за пределами ее понимания. И как бы тихо она ни сидела на прохладной земле, лес никогда не раскроет ей свою тайну. Пора возвращаться. Эбигейл встала, стряхнула со спины и джинсов сухие сосновые иголки. И тут увидела примерно в 50 футах от себя фигуру, бесшумно двигавшуюся по лесу в ее сторону. Эрик Ньюман. Шагая, он то и дело вертел головой, явно высматривая ее. Эбигейл замерла. Ее тело застыло в неподвижности, словно почувствовавший опасность олень. И в тот момент, когда она спросила себя, удастся ли ей убежать от него обратно в главный корпус, Эрик заметил ее и остановился. «Не беги!» — крикнул он, подняв руки над головой, словно она наставила на него пистолет. «Что тебе нужно?» — крикнула она в ответ дрожащим голосом. «Просто хочу поговорить. Извини, я видел, как ты прошла мимо моего окна, а потом скрылась в лесу. Я последовал за тобой, но я не подойду ближе. Не хочу тебя пугать». «Слишком поздно. Уже напугал», — сказала Эбигейл. «Извини. На самом деле я просто хочу поговорить». «О чем ты хочешь поговорить?» «Я тоже ее видел. Женщину в ночной рубашке прошлой ночью».